Матерь Агни-йоги. Высшая форма служения свету есть несение света в ауре своей. Хорошо, когда это осознанно, но нехорошо, если в это стремление приходит половинчатость. Нераздробленный монолит устремления необходим при служении свету как основание. Из осознания этой необходимости рождается мощь воли, преображающей ветхого человека в себе. Познание истины делает человека свободным, рождая в нем волю к огненной борьбе за свободу, то есть освобождение от тьмы. Борьба неизбежна, ибо нужно победить не только полчища адовы, но прежде них победить надо себя, ведь в себе побеждается тьма и все, что от тьмы. Победа над тьмою в себе означает победу над ней вне себя, и тогда уже каждое соприкосновение с тьмою будет победным. И тогда все попытки и злоухищрения темных будут кончаться их поражением и их неудачей. Порадуемся тому, сколько возможностей каждодневно дается учителям, чтобы могли утверждать себя в свете.